26.09.41 года, 4.20, по поручению ставки Б. Шапошников. Сталин наивно надеялся при помощи авиации остановить вторжение немецких войск в Крым. Другая директива касалась эвакуации войск из Одессы в Крым и подчинения частей Одесского оборонительного района командующему 51-й отдельной армией. После подписания директив Сталин спросил Шапошникова, сколько человек будут защищать Крым, какие у нас возможности его удержать. С переводом одесских частей число защитников Крыма возрастет до 100 тысяч. Около 100 танков, более 1000 орудий и 50 самолетов. С этими силами удержать Крым можно. Но Сталин не знал, что командование 51-й отдельной армии, опасаясь высадки вражеского десанта, раздробит свои силы по всему полуострову, а наиболее опасный северный участок укрепит явно недостаточно. Воевать, повторюсь, еще не умели. Для обороны перешейка фактически использовались лишь части 4 стрелковых дивизий, да и те неполного состава. После 10 дней кровопролитных боев немцы ворвались в Крым. Войска Приморской армии с жестокими боями отходили к Севастополю, а 51-я армия, к этому времени ее командующего Кузнецова Сталин сменил на Батова, отступала к Керченскому полуострову. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко, которому в конце октября ставка подчинила и все сухопутные силы, докладывал 6 ноября 1941 года шифротелеграммой Сталину, что положение в Крыму исключительно тяжелое, особенно на Керченском полуострове. В его донесении, в частности, сообщалось: резервы исчерпаны, винтовок и пулеметов нет. Маршевые роты прибыли без вооружения, дивизии, отходившие на Керченском направлении, имели по 200-350 человек. Ввиду малочисленного состава, 271-я, 276-я и 156-я стрелковые дивизии слиты в одну 156-ю дивизию. Левченко просил или срочно усилить Керченское направление дополнительно двумя дивизиями, или решить вопрос об эвакуации войск из Керчи. Сталин, слушая доклады Генштаба о продолжающемся отступлении 51-й армии, все время гневно требовал, чего они пятятся. Ведь там у немцев даже танков нет. Примерное равенство в силах. Прикажите Левченко лично вылететь в Керчь и прекратить отступление. Передайте прекратить отступление. 9 ноября Левченко из Севастополя прибыл в Керчь. Обстановка не улучшилась. Сталин приказал соединить его по телефону с маршалом Куликом, которого к тому времени сняли с должности командующего 54-й армией. Хмуро, неприветливо поздоровавшись, без всяких предисловий и объяснений, Верховный приказал Кулику: «Немедленно вылетайте в Керчь, помогите Левченко разобраться в ситуации, Керчь нужно держать, иначе немцы могут оказаться и на Таманском полуострове. Вы поняли? Все будет исполнено. Вылетаю немедленно. Хорошо. Действуйте». Сухо попрощался Сталин. Прибыв 11 ноября в Керчь, Кулик застал в районе сильно дезорганизованное военное хозяйство, части которого вели разрозненные арьергардные бои без четкого плана и руководства. В городе уже были проявления паники, неразберихи и растерянности. Кулик пытался навести элементарный порядок в обороне, но этого сделать ему не удалось. Все требования Кулика зарыться в землю ни шагу назад падали в пустоту. Лишь отдельные подразделения стояли на смерти. Два полка, которые он еще мог перебросить с Таманского полуострова в Керчь, по его мнению, уже были не в состоянии спасти положение. Он приказал этим полкам не переправляться в Керчь, а усилить оборону побережья Тамани. Скоро это обстоятельство будет едва ли не главным обвинением Кулику, пока еще маршалу Советского Союза. 15-го За сутки до окончательной катастрофы